Глава 22. Меня оставили в дураках. Никто не имеет права похищать моего Пегаса, даже Рэйчел. Я не мог сказать, какие чувства сильнее кипят во мне. Злость, удивление, тревога. И что у нее было в голове? Спрашивала на бегу Аннабет. К сожалению, я догадывался, что у нее было в голове. И от этого мороз пробежал у меня по коже. На улицах творилось жуткое столпотворение. Все с разинутыми ртами глазели на последствия военных действий. В каждом квартале ревели полицейские сирены. Поймать такси не было ни малейшей возможности, а все пегасы улетели. Меня бы устроил кто-нибудь из лошадей для вечеринок, но они исчезли вместе со всеми запасами шипучки. Поэтому мы бежали, протискиваясь сквозь толпу недоумевающих смертных, запрудивших улицы. «Она никогда не пройдет через защиту», — сказала Аннабет. «Ее сожрет пилей». Об этом я как-то не подумал. Туман не обманет Рэйчел, как она обманывает большинство людей. Она без проблем найдет лагерь, но я надеялся, что его волшебные границы, словно некое силовое поле, не пропустят ее внутрь. Но мне как-то не приходило в голову, что на нее может напасть пилей. Мы должны поторопиться. Я посмотрел на Ника. И каких-нибудь лошадей-скелетов ты не можешь вызвать? Он вздохнул на бегу. Я так устал, и собачью косточку не мог бы вызвать. Наконец мы выбрались на берег. Я громко свистнул. Мне не хотелось это делать, хотя и дал... Ист-Риверу песчаный доллар для волшебной очистки. Вода здесь была ужасно грязная. Жаль, что кто-нибудь из морских зверей заболеет, ведь они откликнулись на мой зов. В серой воде появились Тери и экваторные линии, и на поверхность всплыла стайка морских коней. Они жалобно ржали, отряхивая речной мусор со своих гриф. Они были прекрасны, многоцветные рыбьи хвосты, а головы и передние ноги, как у белых жеребцов. Морской конь во главе стаи был крупнее остальных, вполне мог прокатиться циклопа. «Радуга!» — окликнул я его. «Как поживаешь, приятель?» Он недовольно заржал. «Да, извини», — сказал я, — «но тут срочный случай, нам нужно попасть в лагерь». Конь фыркнул. «Тайсон?» — переспросил я. Ставится на все в порядке, к сожалению, здесь его нет. Он теперь большой начальник в армии циклопов. Он наверняка принесет вам яблок, а теперь вы подвезите нас поскорее. И вот Аннабет, Ник и я понеслись по Ист-Ривер быстрее любого катера. Мы проскочили под мостом, трог снег и направились в сторону Лойкот-Айлендского пролива. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем мы увидели лагерь. Мы поблагодарили морских коней и вышли на берег, где нас встретил Аргус. Он стоял на песке, скрестив руки. Все его 100 глаз взирали на нас. «Она здесь?» — спросил я. Он мрачно кивнул. «Все в порядке?» — спросила Аннабет. Аргус помотал головой. Мы пошли следом за ним. Трудно было поверить, что мы снова в лагере. Все вокруг казалось таким спокойным. Ни тебе горящих зданий, ни раненых бойцов. Яркое солнце освещало домики. На полях посверкивала роса. Вот только лагерь был почти пуст. У большого дома явно что-то происходило. Из его окон лился зеленый свет. Точно так, как в моем сне про... Мэй Кастеллан. На дворе клубился туман, необычный, магический. У волшебной площадки на носилках лошадиного размера лежал Хирон. Вокруг него стояла стайка сатиров. Пират нервным галопом скакал туда-сюда по траве. «Я тут ни при чем, босс», — виноватым голосом сказал он, увидев меня. «Я... Эта чудная девчонка меня заставила». На нижней ступеньке крыльца стояла Рэйчел Элизабет Дэр. Руки у нее были подняты, словно она ждала, что кто-то из дома бросит ей мяч. «Что она делает?» — спросила она Бет. «Как она пробралась через защиту?» «Перелетела», — объяснил один из сатиров, сердито глядя на пирата. «И мимо дракона, а не над волшебными границами». «Рэйчел», — позвал я, но когда я хотел подойти к ней поближе, сатиры остановили меня. «Перси, не делай этого», — вмешался Херон. Он попытался шевельнуться и поморщился. Его левая рука была в гипсе, голова забинтована, ей нельзя мешать. «Я думал, ты ей объяснил, что к чему». «Я ей объяснил, и я пригласил ее сюда». Я недоуменно смотрел на него. «Ты говорил, что больше никогда не позволишь попробовать еще раз. Ты говорил...» «Я знаю, что я говорил, Перси, но я ошибался. Рэйчел было видение проклятия Аида. Она считает, что теперь это проклятие может быть снято. Она убедила меня предоставить ей шанс». «А если проклятие не будет снято? Если Аид еще недостаточно очистился? Она ведь тогда с ума сойдет». Вокруг Рэйчел вихрился туман. Ее трясло, как в припадке. «Эй!» — закричал я. «Остановись!» Я побежал к ней, не обращая внимания на сатиров. Но когда до нее осталось метра три, я ударился во что-то, словно невидимую преграду. Меня отбросило назад, я упал на траву. Рэйчел открыла глаза и повернулась. Она была словно лунатик. То есть она видела меня, но как бы во сне. «Все хорошо», — голос Рэйчел доносился откуда-то издалека. «Поэтому я и здесь. Ты погибнешь», — она покачала головой. «Мое место здесь, Перси. Наконец-то я поняла, почему». Она несла что-то в духе «Мэй Кастеллан». Я должен был остановить ее, но я даже на ноги подняться не мог. Из дома донесся рокот. Двери распахнулись, и наружу вырвался зеленый свет. Я узнал теплый плесневелый змеиный запах. Туман распался на сотни дымчатых змей, которые поползли по колоннам крыльца, вокруг дома, потом в дверях и появился оракул. Высохшая мумия в цветастом платье двигалась к нам. Вид у нее был, мягко говоря, еще хуже, чем обычно. Волосы клочьями выпадали из головы, высохшая кожа растрескалась, как старое сиденье в автобусе. Ее остекленевшие глаза смотрели пустым взглядом, словно ничего не видя. Но меня вдруг бросило в дрожь, потому что я понял, она направляется прямо к Рэйчел. Рэйчел распростерла руки. Я не видел в ней капли испуга. «Ты заждалась», — сказала Рэйчел, — «но теперь я здесь». Солнце засветило еще ярче. Над крыльцом появился какой-то тип. Он плыл по воздуху, светловолосый, в белой тоге, в противосолнечных очках, на губах самоуверенная улыбка. «Аполлон», — узнал я. Он подмигнул мне и прижал палец к губам. «Рэйчел Элизабет Дэр», — торжественно проговорил он, — «ты наделена даром пророчества. Правда, это не только дар, но и проклятие. Ты уверена, что хочешь этого?» Рэйчел кивнула. «Это моя судьба. И ты принимаешь все риски?» «Принимаю». «Тогда продолжай», — сказал Бог. «Я принимаю на себя эту роль». Рэйчел закрыла глаза. «Я посвящаю себя Аполлону, Богу оракулов. Я открываю глаза будущему и проникаю в прошлое. Я принимаю роль духа Дельф, голоса богов, хранителя загадок, наблюдателя судьбы». Я понятия не имел, откуда она взяла эти слова, но она произносила их, а туман вокруг нее сгущался. Изо рта мумии появился зеленый столб дыма, извиваясь кольцами, как питон, пополз вниз по ступеням крыльца, а потом нежно обвился вокруг ног Рэйчел. Мумия рухнула на ступени и распалась на части. От нее осталась только горстком праха, в истрепанном пестром платье. Вокруг Рэйчел образовался столб тумана. На несколько мгновений я вообще потерял ее из виду. Потом дым рассеялся. Рэйчел упала и свернулась в позу эмбриона. Аннабет, Ник и я бросились к ней. Но Аполлон скомандовал: «Стойте, это самая опасная часть. Что происходит?» Напирал я: «Что ты хочешь этим сказать?» Аполлон озабоченно посмотрел на Рэйчел. «Дух либо укоренится в ней, либо нет». «А если нет?» — спросила Аннабет. «Три слова», — сказал Аполлон, загибая пальцы. «Будет очень плохо». Несмотря на предупреждение Аполлона, я шагнул вперед, опустился на колени рядом с Рэйчел. Запах чердака исчез, туман ушел в землю, зеленый свет поблек, но Рэйчел все еще оставалась бледной. Она едва дышала, потом веки ее вспорхнули. С трудом она сфокусировала взгляд на мне. «Перси, как ты?» Рэйчел попыталась сесть. «Ой!» — она прижала руки к вискам. «Рэйчел, твоя жизненная аура почти полностью поблекла. Я видел, как ты умираешь», — с тревогой сказал Ника. «Нет-нет», — пробормотала она, — «пожалуйста, помогите мне. Видение, от них голова немного идет кругом». «Ты уверена, что с тобой ничего не случилось?» — спросил я. С крыльца спустился Аполлон. «Леди и джентльмены, позвольте представить вам нового дельфийского оракула». «Ты шутишь?» — изумилась Аннабет. Рэйчел сумела улыбнуться. «Для меня это тоже немного удивительно, но такова моя судьба. Я увидела ее, когда была в Нью-Йорке. Я знаю, почему я родилась я с истинным видением. Мне с рождения было предназначено стать оракулом». «Ты хочешь сказать, что теперь тебе известно будущее?» — оторопил я. «Не всегда, но у меня в голове есть видение, образы, слова. Если кто-то задает мне вопрос, то я...» «О, нет, оно начинается», — провозгласила Аполлон. Рэйчел согнулась пополам, словно ее кто-то ударил. Потом она встала, выпрямилась, ее глаза засветили зеленым змеиным светом. Она заговорила многоголосием, словно одновременно говорили три Рэйчел, а не одна. «На зов ответят семь полукровок. В огонь и буре мир гибнет снова. Клятву сдержи на краю могилы. К вратам смерти идут вражьи силы». С последним словом Рэйчел упал без сил. Мы с Ника подхватили ее и помогли подняться на крыльцо. «Со мной все в порядке», — сказала она своим обычным голосом. «Что это было?» «Что значит что?» — Рэйчел недоуменно потрясла головой. «Я думаю», — пояснил Аполлон, — «мы только что услышали следующее великое пророчество». «Что оно значит?» — не отступал я. Рэйчел нахмурилась. «Я даже не помню, что я говорила». «Ну», — размышляя вслух, — сказал Аполлон, — «дух будет говорить ее устами только время от времени. В остальном Рэйчел будет такая же, как и всегда. Не имеет никакого смысла изводить ее вопросами. Даже если она только что произнесла великое предсказание, касающееся судеб мира». «Что?» — взвизнул я. «Но...» «Перси», — ухмыльнулся Аполлон, — «я бы на твоем месте так не дергался. Чтобы сбылось последнее великое пророчество, касающееся тебя, потребовалось почти 70 лет, а это может и не сбыться на протяжении всей твоей жизни». Я взвесил слова, произнесенные Рэйчел, голосом, от которого мурашки по коже. «О буре, огне, вратах смерти, может быть», — сказал я. Но уж больно это зловеще прозвучало. «Вовсе нет», — весело заявил Аполлон. «А определенно нет, она будет замечательным оракулом». Трудно было закрыть эту тему, но Аполлон сказал, что Рэйчел непременно должна отдохнуть. Она и в самом деле была сама не своя. «Извини, Перси, Рэйчел взяла меня за руку. Там, на Олимпе, я тебе всего не объяснила, но этот зов напугал меня. Я думала, ты не поймешь». «Все еще не понимаю», — признался я, — «но, пожалуй, я рад за тебя». Рэйчел улыбнулась. «Рад. Может быть, не совсем подходящее слово. Видеть будущее — нелегкая судьба, но это судьба. Я только надеюсь, что моя семья...» Она не закончила свою мысль. «И ты по-прежнему собираешься в академию в Кларионе?» — спросил я. «Я обещала отцу. Наверное, я в течение школьного года буду нормальным человеком, а потом... Но пока тебе нужно выспаться», — брюзгливо сказала Палом. «Херон, я не думаю, что чердак — подходящее место для нашего нового оракула. Как ты считаешь?» «Безусловно. Теперь, когда Аполлон произвел над ними какие-то магические лечебные действия, Херон выглядел гораздо лучше. Пока Рэйчел может занять гостиную комнату в большом доме, а там мы что-нибудь придумаем. Я подумываю о каком-нибудь пещере в холме», — принялся размышлять вслух Аполлон, — «а с факелами и большими пурпурными занавесом над входом, чтобы было по-настоящему таинственно. Но внутри что-нибудь шикарно, с комнатой для игр и домашним кинотеатром». Херон громко откашлялся. «Что такое?» — спросил Аполлон. Рэйчел поцеловала меня в щеку. «Пока, Перси», — прошептала она. «Мне не обязательно видеть будущее, чтобы сказать тебе, что ты должен делать сейчас». Ее глаза казались еще более пронзительными, чем обычно. «Не обязательно», — я зарделся. «Отлично», — сказала она и зашагала за Аполлоном в большой дом. Остальная часть дня была не менее странной, чем его начало. Ребята приезжали в лагерь из Нью-Йорка на такси, на пегасах и колесницах. Раненых лечили, мертвым воздавали почести у лагерного костра. Саван Селены был ярко-розовым, украшенным электрическими блестками. Домики Ареса и Афродиты провозгласили ее героем и вместе подожгли саван. Никто не произносил слово «шпион». Ей тайна сгорала дотла, ушла в небеса вместе с дымом, пахнущим дорогими духами. Даже Фан Накамура удостоился савана из черного шелка с эмблемой в виде мечей, скрещенных под набором гирь. Когда его саван занялся пламенем, я подумал, что Фан в конце концов изменился к лучшему. Он заплатил гораздо большую цену, чем глаз, но все же малые боги получат должное уважение. Обед в павильоне прошел в минорном настроении. Если был какой-то шум, так это крик можжевелки древесной нимфы. Она завопила: «Гровер!» Обняла своего дружка и сделала ему подножку. Тут все немного повеселели. Они отправились к берегу прогуляться при лунном свете. И я был рад за них, хотя эта сцена напоминала мне о селении с Бекендорфом. И я загрустил. Миссис Улири скакала туда-сюда, попрошайничала и получала объедки. И Ника сидел за главным столом с Хероном и мистером Д. И никто, похоже, не считал его неуместным. Все похлопывали Ника по спине, поздравляли его, хвалили за отпор, что он дал Кроносу. Даже ребята Ареса вроде думали, что он молодец. А что, приходи с армией живых мертвецов, чтобы спасти отчаянную ситуацию, и ты сразу станешь для всех лучшим другом. Постепенно число обедающих уменьшалось. Кто-то отправлялся к костру, чтобы попеть хором, другие пошли спать. Я один сидел за столом Посейдона и смотрел, как лунный свет проливается серебром на Лонг-Айлендский пролив. Я видел Гровера и можжевелку на берегу. Они держались за руки и разговаривали. Атмосфера была спокойной и мирной. «Эй!» — Аннабетта пододвинулась ко мне на скамейке. «С днем рождения!» Она держала в руках огромный бесформенный кекс с синей глазурью. «Что?» — удивился я. «Сегодня 18 августа», — сказала Набат. «Твой день рождения, разве нет?» Я сидел, будто пыльным мешком ударенный. Я и забыл об этом, а она вот напомнила. «Сегодня утром мне исполнилось 16, и в то же утро я сделал выпад. Дал нож Луке. Пророчество было точно по расписанию. А мне даже и в голову не пришло, что случилось это в мой день рождения». «Загадай желание», — сказала она Бет. «Ты сама его это пекла?» — спросил я. «Тайсон помогал. Вот почему он похож на шоколадный кирпич», — сказал я, облитый синим цементом. Она Бет рассмеялась. Я подумал секунду, а потом задул свечи. Мы разрезали кекс пополам и принялись есть, отламывали по кусочку. Аннабет сидела рядом со мной. Мы смотрели на океан. В лесу верещали кузнечики и перекликались чудовища, но в остальном все было тихо. «Ты спас мир», — сказала она. «Мы спасли мир». А Рэйчел стала новым оракулом. Это означает, что у нее не будет парня. «Тебя это не очень удручает», — заметил я. Аннабет пожала плечами. «Мне все равно». «Угу». Она подняла бровь. «Ты мне хочешь что-то сказать, рыбьи мозги? Боюсь, что ты мне тогда дашь пинка под зад. Я тебе так или иначе дам пинка под зад». Я стряхнул крошки с рук. Когда я окунулся в реку Стикс, чтобы сделаться неуязвимым, Ника сказала, что я должен сосредоточиться на чем-то одном, что связывало бы меня с миром, что вызывало бы у меня желание остаться смертным. Ну и Аннабет не сводила взгляда с горизонта. А потом на Олимпе, продолжал я, когда они предлагали сделать меня богом и всякое такое, я все время думал, тебе так хотелось стать бессмертным? Ну, может, немного, но я отказался, потому что я подумал, ну, что за радость, если целую вечность все будет оставаться без изменений? Ведь на нашей земле возможны изменения к лучшему. Еще я думал, горло у меня совсем пересохло. «О ком-то конкретном?» — спросила она Бет вкрадчивым голосом. Она едва сдерживала улыбку. «Ты издеваешься надо мной?» — жалобно спросил я. «Вовсе нет. Ты специально делаешь так, чтобы мне было трудно?» Тут она рассмеялась по-настоящему и обхватила меня руками за шею. «Но вот чего я тебе никогда-никогда не обещаю, так это легкая жизнь, рыбьи мозги. Привыкай». Когда она меня поцеловала, у меня было вот такое чувство, будто содержимое моей головы расплавляется и проваливается куда-то в бездну. Я готов был оставаться в этом состоянии вечно, но только голос у нас за спиной прорычал. «Ну хватит ты уже!» Внезапно павильон наполнился факелами. Шайку шпионов возглавляла Клариса. Они ворвались в столовую и подняли нас обоих на плечи. «Да прекратите вы!» — взмолился я. «Должно же быть у человека право на личную жизнь!» «Голубкам пора остыть!» — весело объявила Клариса. «На озеро!» — прокричал Конор Стоу. Громко вопя, они понесли нас вниз по холму, но так, что мы оставались близко друг от друга и могли держаться за руки. Аннабет смеялась, да и я не мог сдержать смех, хотя лицо у меня наверняка сделалось красным, как помидор. Мы держались за руки до того момента, пока они не кинули нас в воду. «Хорошо, смеется тот, кто смеется последним. На дне озера я сотворил водный пузырь. Наши друзья ждали, когда мы всплывем. Но если ты сын Посейдона, то тебе вовсе не обязательно торопиться на поверхность. Уж можете мне поверить». Это был самый классный подводный поцелуй всех времен и народов.